Джеймс Тербер. Тайна убийства в Макбете. Ой, ужасно глупо получилось. Книжка лежала на прилавке вместе с другими детективами, и я, решив, что это тоже детектив, купила ее. Представляете, что со мной было, когда я обнаружила, что это Шекспир? Ничего не подозревая, я пришла домой, легла в постель, устроилась поудобнее, и тут только поняла, что у меня в руках трагедия Макбет. Я-то рассчитывала провести ночь с моей любимой Агатой Кристи. Эркюль Пуаро. Для меня это идеал сыщика. Да-да, он славный. Славный? Он великолепен. Вы, наверное, имели в виду Пинкертона. Вот он действительно всего-навсего славный. Так вы прочли Макбета. А что мне оставалось делать? Что-то читать надо? Ну и как, понравилось? Нет, конечно. Ну, во-первых, это не Макбет. Как не Макбет? Не Макбет убил короля. И супруга его тоже тут ни при чем. Они вели себя, слов нет, очень подозрительно. Но такие, как они, обычно не убивают. Нет. Да, но мне все-таки кажется... Нет, посудите сами, мистер Джеймс. Нельзя же, чтобы читатель сразу обо всем догадался. Шекспир совсем не так глуп, как кажется. На Гамлета ведь тоже сначала не подумать. А кого же вы подозреваете? Ха, его лучшего друга, Макдуфа. О, боже! Макдуфа? Кого же еще? Эркюль Пуаро сразу бы его раскусил. Ну, а как вы догадались? Ну, мистер Джеймс, врать не буду, сразу я не догадалась. Поначалу я подозревала Банко. Банко. Но потом его убили. Это, кстати, очень неплохой ход. Тот, кого вы подозреваете в первом убийстве, должен неминуемо стать жертвой второго. А, вот как! А еще бы! Таким образом, читатель сразу остается в дураках. Даже после второго убийства я не сразу поняла, в чем дело. Вот как! Да. А что вы думаете о сыновьях убитого короля Малькольны и Дональд Банни? Да. Насколько я помню, сразу после убийства они скрылись. Это подозрительно. Ерунда. Тот, кто скрывается, обычно невиновен. Уж вы мне поверьте. А вы помните? Помните, кто обнаружил тело Дункана? К сожалению, забыл. Макдуф. Вот кто. Макдуф. Увидев труп, он сбежал по лестнице и закричал во всю глотку несусветнейшую чушь. Неужели? Да? Послушайте, убийство святотатственно взломало Господень храм помазанный и жизнь святилища похитило. И что-то еще в том же духе. Так вот, все это было отрепетировано. Такие напыщенные фразы просто так не говорятся. Однако... А как вы думали? Все это было заранее продумано и отрепетировано. Как бы прореагировал человек, будь он в это дело не замешан? Как? Господи помилуй, да ведь он мертв! — воскликнул бы он. — Но распинаться так не стал бы. Нет, это все неспроста. Ну, а как же тогда объяснить появление третьего убийцы? — Элементарно. За наемным убийцей всегда кто-то стоит, так? — Да. — Ага, на этот раз Макдуф. — А как же тогда сцена пира? — Ага. — Как вы объясните поведение Макбета, когда... Призрак Банко вошел и сел на стул. Но, мистер Джеймс, да не было никакого призрака. Как не было? Ну, чего это вдруг сильному, здоровому мужчине посреди бела дня будет являться привидение при большом стечении народа в ярко освещенном зале? Нет, наверняка Макбет кого-то прикрывал. Кого же? Миссис Макбет, вот кого. Любой муж на его месте повел бы себя точно так же. Ведь он-то знал, что за ней следят. Минуточку. А монолог леди Макбет во сне. А это она его прикрывала. Ведь она и не думала спать. Помните ремарку? Входит леди Макбет со свечой. Да. Так вот, лунатики никогда не зажигают свет, понятно? Вы когда-нибудь видели лунатика со свечой? Нет, я вообще никогда не видел лунатиков. Она просто хотела снять с мужа подозрение. Не знаю, может быть, вы не правы. Конечно. Если можно, дайте мне Макбет на ночь. Хочется перечитать. Пожалуйста, почитайте. Почитайте, увидите, что я была права. можно вас на минутку? А, да. В чем дело? Я по поводу вчерашнего разговора. А, конечно. Ну и как? Теперь я знаю, кто убийца. Как? Неужели не Макдуф? Нет. Макдуф также не причастен к убийству, как супруги Макбет. Так кто же? Кто же убил короля Дункана? Отец леди Макбет. Что? Его уже вообще там нет в пьесе? Нет. Послушайте, пьеса у меня с собой. Вот, так. Слушайте, леди Макбет говорит: не будь он во сне так похож на моего отца, я бы сама убила его. Ну, неужели непонятно? Нет. Да ведь это так просто даже. Ну, странно, что мне раньше не приходило в голову. Спящий Дункан напомнил леди Макбет ее отца, потому что это и был ее отец. Что? Не может быть. А, да, да, да, да, да. Отец леди Макбет тихонько прокрался в спальню короля и прикончил его. Потом он услышал, что кто-то идет. Затолкал тело под кровать, а сам улегся под одеяло, притворившись спящим королем. А зачем? Зачем он это сделал? Чтобы его дочка стала королевой. Хорошо, но нет, в детективах так не бывает, чтобы убийца появлялся только один раз. Это не по правилам. Полюбуйтесь. Вот, читайте. Входят Росс и старик. Ага. Так вот, я совершенно уверен, что неизвестный старик и есть тесть Макбета, отец Макбетти. Все-таки он слишком незначительный персонаж для настоящего убийцы. Да, но вы не учитываете, что вторая ведьма — это тоже он. Как? Да, да. Вспомните, как он напыщенно выражается. Прошлый вторник взлетевший города сокол был настигнут собой мышей ловящий и убит. А, не похоже? О, вообще-то... Похоже. То-то я, ну. Может, вы правы. Конечно, прав. Да. И знаете, какой у меня в связи с этим возник план? Нет. Разгадать тайну убийства отца Гамлета. А вы что, считаете, что Гамлет сам убил своего отца? Маловероятно. Тоже? Кто? Кого вы подозреваете? Всех.